Глава 5. Об основных эндокринных железах и выделяемых ими гормонах. Гипоталамо-гипофизарная система. Солнце эндокринной системы. Гипофиз или нижний мозговой придаток анатомически связан ножкой с промежуточным отделом головного мозга. Размер этой эндокринной железы со среднюю вишню. Масса около полуграмма, то есть 500 миллиграммов. Это совсем небольшое образование, лежащее в самом центре нашего черепа. Поэтически настроенные исследователи называли его солнцем эндокринной системы. Надо сказать, что этот титул хоть и высокопарен, но вполне справедлив, хотя описавшие гипофиз анатомы эпохи Возрождения, естественно, этого знать не могли и гадали, зачем это под мозгом располагается такое маленькое образование, тщательным образом защищенное костями черепа, в которых для него есть даже специальная выемка, названная турецким седлом. Великий врач и естествоиспытатель XVI века Андреас Везалий, например, считал гипофиз слизевыделяющим органом. Гипофиз млекопитающих состоит из двух долей. Передней, железистой или аденогипофиза, и задней, нервной или нейрогипофиза. В процессе созревания зародыша нейрогипофиз и аденогипофиз развиваются из двух независимых зачатков, и хотя они образуют единую железу, принципы работы этих двух ее составляющих очень сильно различаются. Нейрогипофиз – островок нервной ткани. В нейрогипофизе, часто называемом задней долей гипофиза, оканчиваются нервные отростки, аксоны нейронов гипоталамуса, вырабатывающие гормоны. Эти нейроны объединены в два скопления или два ядра. По их аксонам, упакованные в особые секреторные гранулы, гормоны поступают в нейрогипофиз и уже оттуда в кровь, достигая с ней клеток-мишеней. Что же это за гормоны? Из нервных окончаний клеток гипоталамуса в сосуды задней доли гипофиза поступают два пептидных гормона. Пептиды – природные или синтетические соединения, содержащие десятки, сотни или тысячи мономерных звеньев, аминокислот. Антидиуретический гормон – АДГ. Или вазопрессин и окситоцин. Антидиуретический гормон АДГ или вазопрессин. Основным органом-мишенью для АДГ или вазопрессина являются почки, куда он доставляется стоком крови, оказывая влияние на собирательные трубочки и выводные протоки этого парного органа. Под действием АДГ повышается обратное всасывание воды из мочи в кровь, что препятствует большим потерям жидкости. Количество выделяемой человеком мочи уменьшается. Кроме того, в повышенных концентрациях АДГ действуют на мышцы стенок артерий. Происходит их сокращение, сосуды сужаются, и давление крови повышается. Отсюда второе название гормона – вазопрессин, то есть сужающие сосуды. Значительное усиление поступления этого гормона в кровь происходит при больших потерях крови, когда давление падает до угрожающих пределов и его необходимо поднять. В последние годы, к немалому удивлению исследователей, выяснилось, что АДГ способен напрямую воздействовать на клетки отделов мозга, отвечающие за процесс запоминания, ускоряя последний. Было отмечено, что запомнившееся под действием АДГ надежнее хранится в мозге и легче вспоминается. Сейчас на базе этого гормона или его химических модификаций фармакологи пытаются создать лекарство, способное восстанавливать память, потери которой очень часто сопровождаются различные заболевания и травмы мозга. При уменьшении выработки АДГ в результате черепно-мозговых травм, при опухолях мозга, менингитах, развивается заболевание, называемое несахарным диабетом. У больного наблюдается резкое увеличение объема мочи до 20 литров в сутки. Однако избытка сахара в моче, как при сахарном диабете, не отмечается. При недостатке АДГ обратное поглощение воды из мочи в кровь становится невозможным. В настоящее время АДГ получают синтетически, и с его помощью лечат это заболевание. Окситоцин, ОТ. Образуясь в нейронах гипоталамуса, ОТ транспортируется по аксонам в нейрогипофиз и оттуда поступает в кровь. Основными тканями-мишенями для окситоцина являются гладкие мышцы матки и мышечные клетки, окружающие протоки молочных желез у женщин и семенников у мужчин. К концу беременности, после 280 дня, секреция окситоцина усиливается, что приводит к сокращению гладкой мускулатуры матки, плод продвигается к шейке матки и влагалищу. Итогом этого процесса являются роды. После родов секреция окситоцина тормозится. При недостаточной секреции окситоцина роды невозможны. Приходится прибегать к искусственной стимуляции, вводя роженице синтезированный окситоцин. При кормлении грудью сосательные движения младенца раздражают рецепторы соска, и импульсы через спинной мозг поступают в гипоталамус, усиливая выброс окситоцина. Стоком крови последний поступает в молочную железу, вызывая сокращение гладкомышечных клеток, окружающих ее протоки, в результате чего молоко выдавливается из железы. Этот рефлекс работает до тех пор, пока не иссякнет молоко или пока не прекратится процесс сосания. У мужчин окситоцин стимулирует гладкую мускулатуру семенных протоков при движении по ним семенной жидкости. Следовательно, без окситоцина невозможен процесс выброса спермы из организма мужчины, а значит, оплодотворение яйцеклетки не произойдет. Так же, как и АДГ, окситоцин может непосредственно воздействовать на структуры головного мозга. При этом он воздействует на работу мозга противоположно АДГ, ухудшая запоминание информации. Пока не очень понятно, каков биологический смысл такого эффекта данного гормона. Согласно одной из теорий, пытающихся объяснить целесообразность выработки в организме человека блокирующего память гормона, это должно помочь женщине забыть не очень приятный процесс появления на свет ребенка. Во время родов вырабатывается гормон, который помимо других своих биологических эффектов определяет и данный. Аденогипофиз первый среди равных. Передний гипофиз или аденогипофиз работает совсем по другим принципам, имеет иную клеточную структуру, чем нейрогипофиз. Эта часть гипофиза представляет собой скопление мелких клеток, секретирующих целый набор гормонов. Аденогипофиз находится под контролем особых химических факторов, которые синтезируются нейронами гипоталамуса. Одни из этих факторов называют либеринами или релизинг-факторами. Они усиливают секрецию соответствующих гормонов клетками аденогипофиза. Другую группу факторов называют статинами. Они тормозят выброс соответствующих гормонов. Либерины, достигнув клеток аденогипофиза, приводят к выбросу в кровь целого ряда гормонов, которые обозначают единым словом «тропные». Эти гормоны, в свою очередь, регулируют деятельность различных периферических эндокринных желез, щитовидной, половых, надпочечников. Таким образом, формируется регуляторная ось. Нейроны гипоталамуса, аденогипофиз, периферические эндокринные железы, ответ на действие гормонов на уровне различных тканей. Разберем, как работают конкретные регуляторные цепочки с участием либеринов и гормонов аденогипофиза. Тиреолиберин вырабатывается в нейронах гипоталамуса. Оттуда по аксонам этих нейронов, а затем стокам крови, поступает в аденогипофиз, где стимулирует высвобождение тиреотропного гормона гипофиза, ТТГ, который, в свою очередь, необходим для стимуляции работы щитовидной железы. Кроме того, рецепторы к тиреолиберину имеются на поверхности клеток мозга. Поэтому, помимо своего гормонального эффекта, тиреолиберин способен оказывать на них непосредственное влияние, активируя эмоциональное поведение и поддерживая бодрствование, учащая дыхание, подавляя аппетит, смягчая течение депрессий. Иными словами, тиреолиберин – мощный внутренний нейро- и психорегулятор, и его эффекты дополняют эффекты регулируемого им тиреотропного гормона и гормонов щитовидной железы. Сейчас идет работа над созданием препаратов на основе тиреолиберина, которые будут помогать поддерживать внимание и бодрость духа у людей, вынужденных по каким-либо причинам долгое время обходиться без сна. Актуальной является и задача создания новых мощных средств борьбы с депрессией – антидепрессантов. Тиреотропный гормон – ТТГ. Тиреотропин по своей химической структуре является гликопротеином – белком, связанным с полисахаридом. Тиреотропин – тропный гормон. Основным его органом-мишенью служит щитовидная железа, где ТТГ вызывает рост числа и увеличение размеров фолликулярных клеток, вырабатывающих гормоны щитовидной железы, а также стимулирует выброс этих гормонов в кровь. Кортиколиберин гипоталамуса главным образом вырабатывается в средней части этой мозговой структуры и, попадая в аденогипофиз, приводит к выделению адренокортикотропного гормона гипофиза, АКТГ. Адренокортикотропный гормон, АКТГ, относится к тропным гормонам. Основным органом-мишенью для него служит кора надпочечников, железа, где под его воздействием синтезируется и выбрасывается в кровь целая группа гормонов. Глюкокортикоиды и, в некоторой степени, миралокортикоиды. Смотрите раздел, посвященный надпочечникам. Через несколько секунд после выброса АКТГ в кровь наблюдается ответ коры надпочечников, усиленно выделяющий гидрокортизон, кортизол, и кортикостерон. Все эти гормоны необходимы для того, чтобы приспособить обмен веществ организма к неблагоприятным воздействиям, приводящим к стрессу. Стресс – это напряжение, вызываемое у человека какими-либо внешними воздействиями. Эти воздействия могут быть физическими, например, ушиб, ожог, боль и тому подобное, а могут быть и психологическими – обида, ссора с любимым человеком. Да и вообще вся жизнь человека протекает в условиях, вызывающих стресс, ведь опоздание на работу – стресс, экзамен – стресс, толкотня в метро – стресс, отсутствие денег – стресс и так далее. Именно для того, чтобы организм мог успешно работать в условиях постоянного стресса, и нужен целый ряд гормонов, без которых человек не справится даже с самыми обычными каждодневными нагрузками. И очень быстро погибнет. Сейчас принято объяснять стрессом многие болезненные состояния. И это правильно. Но пока нейроэндокринная система человека работает хорошо, обеспечивая нужный уровень регуляции всех систем и органов, никакой стресс человеку не страшен. Взять, к примеру, императора Наполеона Бонапарта. Всю жизнь он прожил, как говорят, на звенящей струне. Непрерывные военные походы, создание новых государств, разрушение империи, тяжелые поражения, сплошной стресс. А ведь Наполеон спал в сутки не более 3 часов, и ему этого вполне хватало. Видимо, его гормональная система генетически была стрессоустойчивой. Но, к сожалению, не все люди Наполеоны. Длительный и сильный стресс вызывает у большинства целый ряд нарушений в работе организма, в том числе и гормональных, которые заканчиваются болезнями. Поэтому запредельный стресс вреден, и если есть возможность, его лучше бы избегать. А КТГ выбрасывается в кровь постоянно. Уровень его секреции меняется в течение суток, реагируя на уровень кортиколиберина гипоталамуса, определяемый внутренними биологическими часами. У человека наибольший выброс АКТГ в кровь наблюдается в утренние часы, перед и во время пробуждения. Это очень важно, так как кора надпочечников выделяет при этом свои гормоны, стимулирующие энергетический обмен, и таким образом организм подготавливается к активной деятельности. Понятно, что было бы странно, если бы такой гормон, стимулятор обмена, как АКТГ, выбрасывался в кровь перед сном и не давал человеку спать. Если смотреть на ночь фильм или читать книги, вызывающие сильные переживания, можно вызвать выброс этих гормонов в кровь, что, естественно, не будет способствовать хорошему сну. Выброс АКТГ усиливается также при любых неблагоприятных воздействиях. Голоде, повышенной тревожности, болевых раздражителях, то есть при стрессе. В последние годы установлено, что АКТГ и даже часть его молекулы, так называемый фрагмент АКТГ, 4-10, способен проникать непосредственно в мозг и воздействовать на его работу. В частности, он усиливает внимание, что позволяет человеку выбирать из многих одномоментно действующих на него раздражителей наиболее биологически значимый. Что это значит? Под действием кусочка АКТГ стимулируется так называемое селективное, то есть избирательное внимание, и человек не отвлекается от самого главного на что-то второстепенное. Есть легенда о том, как индийский раджа выбирал себе главного министра – визиря. Раджа хотел, чтобы визирь был очень внимательным и собранным человеком. Для отбора будущего министра из сотен кандидатов раджа придумал испытание. Нужно было обойти дворец властителя по высокой узкой стене, держа в руках большое блюдо, наполненное водой, не пролив ни капли. Пролившим же рубили голову. Для усложнения задачи испытуемых дополнительно пугали выстрелами, криками и тому подобным. Справился с задачей лишь один. Раджа поздравил его с новой должностью и поинтересовался, как ему удавалось не реагировать на крики, выстрелы и вспышки. «А я криков не слышал и не видел никаких огней. Я смотрел на блюдо и себе под ноги», — ответил новый министр. Так вот, у этого человека было прекрасно развито селективное внимание, так как, по-видимому, АКТГ у него выделялся из клеток гипофиза в достаточных количествах. АКТГ, кроме того, стимулирует запоминание, а значит и процесс обучения. Есть данные о том, что АКТГ может улучшает настроение и обладает некоторым антидепрессивным эффектом, повышая настроение при стрессе, а также у пожилых людей. Болезни. При повышенной секреции АКТГ возникает опасное заболевание – гипофизарный синдром Кушинга. Нерегулируемый избыток АКТГ приводит к резкому возрастанию секреции гормонов коры надпочечников. Чаще всего причиной болезни являются доброкачественные микроопухоли гипофиза или увеличение выброса кортиколиберина. Главные симптомы синдрома Кушинга – ожирение туловища, повышение артериального давления, артериальная гипертония, лунообразное лицо с багровым румянцем, кровоподтеки. У многих больных наблюдаются нарушения психики, расстройство сна, раздражительность, эмоциональная неустойчивость, депрессии. Это заболевание довольно редкое, не более одного случая на миллион человек. У женщин синдром Кушинга встречается в 4-8 раз чаще, чем у мужчин.